Как и преобладающее большинство писателей эллинистического времени, он не принимал активного участия в политической жизни своего города. Страница 201. Личная близость к Деметрию Фалерскому, управлявшему в 317-307 годах Афинами в качестве ставленника Македонии, чуть не оказалась роковой для Минандра при восстановлении демократии в 307 году. Состоятельный и несколько склонный к роскоши, Минандр вел независимый образ жизни и отверг приглашение царя Птоломея, звавшего его в Александрию. Написал он более 100 комедий. Минандр дебютировал на Афинском театре в 321 году. В 316 году он поставил на Линеях Угрюмца и завоевал первое место. Принадлежащий к началу творческого пути Минандра Угрюмец представляет собой интерес потому, что в нем не используется ни один из традиционных приемов ведения комической интриги. Юноша из богатого дома, Сострат, охотясь в сельской местности неподалеку от Афин, увидел очаровательную девушку, в которую он влюбился. Рабея, как и всякий юноша, в новой комедии Сострат посылает своего раба для переговоров с отцом девушки о замужестве. Однако рабу не удается выполнить поручение из-за невыносимого характера старика-отца по имени Кнемон, который живет отшельником, ненавидит окружающих и гонит всех прочь. Появление Сострата у дома Кнемона и его случайная краткая встреча с дочерью старика вызывает опасения у живущего рядом Горгия, пасынка Кнемона. Из разговора молодых людей выясняется абсолютная порядочность Сострата и его полная готовность взять девушку замуж, препятствием чему может явиться только нрав старика, презирающего всех, кто не обеспечивает себе существование трудом рук своих. Чтобы завоевать расположение Кнемона, задумывается нехитрый маскарад. Одетый в костюм бедного крестьянина, Сострат отправляется с тяжелой мотыгой на участок, соседний с владением Угрюмца. Здесь он рассчитывает завести беседу со стариком, войти к нему в доверие и просить руки его дочери. Затея оказывается бесполезной, так как в этот день Кнемон не выходит на свое поле и Сострат напрасно трудится до седьмого пота. Между тем Кнемону приходится спуститься на веревке в колодец, чтобы достать оттуда ведро и кирку, которую упустила старуха-служанка. Веревка обрывается, и старик падает вниз. Выручает его Горгий с помощью Сострата. Последний таким образом еще больше располагает в свою пользу сводного брата девушки. Извлеченный из колодца Кнемон дает суровую оценку своему прежнему образу жизни. Теперь он понимает, что люди нуждаются во взаимном общении, взаимной выручке, хотя сам и не способен изменить свой нрав. От дальнейшего ведения хозяйственных дел он во всяком случае устраняется, поручая Горгию позаботиться о замужестве сводной сестры. Поскольку кандидатура Сострата не вызывает у Горгии сомнений, тому остается только добыть согласие своего отца, богатого землевладельца, на брак с бесприданницей. Цели этой Сострат достигает без малейшего труда, ему даже удается уговорить отца выдать дочь, богатую невесту, за Горгия. Породнившиеся семьи отправляются пировать в расположенное рядом в гроте святилище Пана. Туда же раб Гета и нанятый для праздника повар Сикон утаскивают постель с Кнемоном, предварительно вслась поиздевавшись над больным стариком за то, что раньше он крайне неприветливо отверг их просьбы одолжить им необходимую для угощения утварь. Балаганный финал угрюмца, выдержанный в плясовом ритме и напоминающий по содержанию сценки посрамления противника в комедиях Аристофана, показывает, что традиции дионисийского празднества, в состав которого входило представление комедий в конце IV века, еще не были вполне утрачены в афинской драматургии. Угрюмец необычен для жанра новой комедии в других отношениях. В пьесе нет ни тайных родов, ни опознания опозоренной девушки, ни подкинутых и найденных детей, а представленная в зачаточном состоянии интрига переодевание Сострата оказывается излишней. Страница 202. Отсутствие всякого рода тайн, неизвестных действующим лицам, делает отчасти излишним и пролог, вложенный в уста Пана и отличающийся прямолинейностью характеристик, не свойственной более поздним пьесам Менандра. Вместе с тем уже в «Угрюмце» используется прием дифференциации стереотипных масок, широко применяемый и в других произведениях поэта. Мы находим здесь двух стариков с разными характерами, двух юношей, трех различных представителей роли раба. Новонайденная комедия Менандра интересна также по своей идейной направленности. Более откровенно и назидательно, чем в любой другой из его известных пьес, она пропагандирует взаимную готовность представителей различных групп афинского общества к социальному миру и взаимному согласию. А в качестве средства для ликвидации имущественного неравенства предлагает браки между богатыми и бедными. Недвусмысленно осуждается стремление Кнемона устраивать жизнь по собственному усмотрению, не считаясь с мнением окружающих, его обособленность от общества, выключение из социальных связей. С литературным обликом Менандра периода его творческой зрелости нас лучше всего знакомит комедия «Третейский суд». Молодой и состоятельный афининин Харисий, юноша, совершил в пьяном виде насилие над девушкой Памфилой во время ночного празднества. На этой самой Памфиле он вскоре женился, как это и полагалось в Афинах, по сговору с богатым отцом невесты, причем ни Харисий, ни Памфила не узнали друг друга. Во время длительной отлучки Харисия из Афин Памфила через 5 месяцев после брака родила мальчика и подкинула его с помощью старой кормилицы. При ребенке было оставлено несколько вещей в качестве опознавательных знаков, среди них перстень, в свое время оброненный соблазнителем Памфилы. О родах и подкидывании проведал раб Харисия Анисим и сообщил об этом хозяину по его возвращении. Известие о внебрачном ребенке Памфилы чрезвычайно расстроило Харисия, успевшего полюбить свою молодую жену. Закон представлял в таких случаях мужу право отослать жену в ее семью, не возвращая ей приданого. Харисий этим правом не воспользовался. Он отдалился от Памфилы и предался кутежам с приятелями и с нанятой невольницей, орфисткой Габратоном. Но и это не дало ему успокоения. С этой исходной ситуацией пьесы зритель знакомится в первом акте. На сцене новой комедии обычно изображены фасады двух домов. В Третейском суде это дом Харисия и дом его приятеля Херестрата, где проводит свое время Харисий. Перед этими домами на улице и развертывается действие. Подобно тому, как в трагедии зритель, знакомый с мифом, заранее знает исход действия или узнает его из пролога, например, у Эврипида, так и комедия не создает никаких тайн для зрителя. Она достигает своих эффектов именно тем, что зритель в полной мере осведомлен о вещах, неизвестных самим действующим лицам. Если действие комедии, продолжающееся один день, должно привести к благополучной развязке узла, завязанного задолго до этого, появляется необходимость в прологе. Он вкладывается в уста на эврипидовский манер какому-нибудь божеству или аллегорической фигуре, например, герою, Тихий и тому подобное. Менандер любит ставить пролог не в самом начале пьесы, а на втором месте, после вводной сцены, с участием кого-либо из действующих лиц. Третейский суд открывается беседой раба Онисима с поваром, из которой зритель узнает, что Харисий покинул молодую жену, связался с орфисткой и веселиться в чужом доме. Страница 203. Затем выступало, вероятно, божество и сообщало то, чего никто из людей еще не может знать, историю Памфилы, разъясняя исход пьесы. Но эта часть комедии утеряна. Завершается экспозиция приходом Смикрина, старик, отца Памфилы, обеспокоенного образом жизни зятя. Он отправляется к дочери разузнать об истинном положении дела. Развитие действия начинается со второго акта. Он содержит ту сценку, по которой пьеса получила свое наименование. Не добившись ничего от Памфилы, Смикрин собирается уходить, но его останавливает перебранка двух рабов, которые приглашают его в арбитры своего спора. Один из рабов, Дав, с месяц назад нашел подкинутого ребенка и передал рабу Херострата, Сириску, так как Сириск согласился этого ребенка воспитывать. Теперь Сириск требует у Дава в придачу вещи, которые были оставлены при ребенке матерью. С точки зрения обыденного античного правосознания вопрос совершенно ясен. Подкинутый ребенок никаких прав не имеет, он собственность нашедшего, с которой распорядился им по своему усмотрению, а вещи, разумеется, тоже принадлежат тому, кто их нашел. Однако зритель, который уже знает, что это будет ребенок Харисия и Памфилы, рассчитывает на то, что опознавательные знаки останутся при ребенке и может с участием прислушаться к необычной для него аргументации Сириска. Со ссылками на сюжеты трагедии этот раб доказывает, что ребенок имеет право на вещи, которые позволят ему когда-нибудь быть узнанным, что вещи не могут быть от него отделены. Так Менандер внушает своей публике, что ребенок является не только объектом, но и субъектом права. С этими доводами соглашается и Смикрин. Он присуждает вещи Сириску, защищающему интересы ребенка. Находящийся среди вещей перстень попадает на глаза Онисиму, который признает в нем перстень Харисия. Третий акт приносит с собой ретардацию. Анисиму известно, что перстень был утерян на ночном празднестве Таврополей, где были девушки, и он понимает, что ребенок – сын Харисия. Таврополей – празднество в честь Артемиды. Но как Харисий примет это сообщение? Из нерешительности выводит Онисима Габратонан. Она вспоминает, как на прошлых Таврополях девушка из богатой семьи стала жертвой насилия. Она даже помнит эту девушку в лицо. У Габратонан возникает смелый план. она предъявит Харисию перстень, и он назовет себя матерью ребенка. Если Харисий признает мальчика своим сыном, он позаботится об ее освобождении. А потом можно будет заняться и поисками настоящей матери. Онисим охотно сбывает со своих плеч неприятную миссию. Конец третьего акта плохо сохранился. Возвратившийся Смикрин узнает неожиданную новость. Харисий только что признал ребенка Габратоном. Старик хочет увести дочь от мужа. Разрешение конфликта дается в четвертом акте. Он заключает в себе ряд моментов, очень смелых для греческого театра. В то время как драматурги обычно избегали показа соблазненных афинских девушек на самой сцене, Менандр решился вывести Памфилу. Она не поддавалась убеждениям отца, доказывавшего, что Харисий скоро разорится, и изъявляла желание оставаться спутницей мужа во всех испытаниях. Супружеское согласие восстанавливает Габратонан, носительницы той маски, которая по общепринятым представлениям и по ситуации самой пьесы должна была бы внести в семью разлад. Встретив Памфилу, она узнает ее и, не дожидаясь своего освобождения, возвращает мальчика и открывает, кто его отец. Но особенно интересна реакция Харисия, все еще считающего себя отцом ребенка от Габратонан, на подслушанный им разговор Памфилы со Смикрином. Харисия мучает угрызение совести. Как мог он, сам приживший внебрачного ребенка, ставить в вину своей жене такое же прегрешение? Страница 204. По сравнению с благородным отношением Памфилы к нему, его собственное поведение представляется ему бессердечным и варварским. Неожиданно открывшийся сын – заслуженная кара за то, что он мнил себя безгрешным и надменно осуждал чужой грех. Это безоговорочное требование равенства морали для обоих полов, и притом в устах мужчины, в бытовой драме было, по-видимому, настолько неожиданным в условиях античной сцены, что Менандр счел необходимым несколько подготовить к этому зрителя. Мысли Харисия излагаются дважды, сперва в монологе раба Онисима о сумасшедшем душевном состоянии его хозяина, и лишь затем в монологе самого Харисия. Теперь счастье, которого Харисий достоин, не заставляет себя долго ждать, и он узнает от Габратонан, что мать ребенка Памфила. От пятого акта сохранилась более или менее полна только одна сцена. Здесь снова появляется Смикрин, еще ничего не знающий, в сопровождении старой кормилицы, которая должна уговорить Памфилу вернуться домой. Встречает их Онисим. Насмешливый диалог, в котором тугой на соображение старик, является предметом подшучивания со стороны Онисима и кормилицы, раскрывает ему истинное положение вещей. Все прочее могло иметь только характер эпилога. Вопрос о судьбе Габратонан, несомненно, получал благополучное разрешение. Главные персонажи, может быть, даже не выходили на сцену, и заключительный акт был проведен в более веселых тонах, чем предшествующая часть пьесы. Однако и сюда Менандр вводит серьезные мотивы. В насмешках Онисима звучат идеи эпикурейской философии. Раб разъясняет Смикрину, что счастье и несчастье приходят к человеку не от богов, которым некогда было бы заботиться о каждом человеке в отдельности, а от его собственного нрава. Философский источник этой мысли